Гиткахайте больше не волновала эта странная битва. Его обязанностью было быть судьей предварительного отборочного этапа, и это было все, о чем он должен был заботиться. Электрическое табло заработало, и вскоре на нем появились два имени. Второй бой. Закуабуми против Шина Абурами. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 39. Ами против Канкура. Битва между Шина и Закуабуми проходила точно так же, как и в аниме, и Шина легко занял место на третьем этапе. Вскоре арена была очищена, и все приготовились к третьей битве. Третий бой. Ами против Канкура. Ами была шокирована, увидев свое имя на электрическом табло, особенно когда ее противником был тот, кого Санада сказал ей опасаться. Среди всех участников экзаменов на Чунина Санада составил список тех, кого следует избегать. Гаара, очевидно, был в списке немедленно сдаться, а Канкура и Тимари в списке быть настороже. Ами повернулась лицом к Санаде и, увидев, что он кивнул в ее сторону, почувствовала некоторое облегчение. Двое спустились на арену и встали лицом друг к другу. Как и в аниме, Канкура был в очень расслабленном настроении и пытался заставить противника попасться в его ловушку. Хайти посмотрел на них обоих и объявил: «Можете начинать». Ами тут же полезла в карманы, быстро кинув два куная в Канкура. В ответ Канкура отразил их, но тут он заметил, что что-то не так. Черт возьми, к кунаю, который бросил Ами, были привязаны взрывные печати, готовые взорваться в любой момент. Взрыв. Бум. Взрыв потряс арену. Канкура среагировал довольно быстро, каким-то образом избежав его. Однако ему не удалось уйти без единой царапины. Тело Канкура было покрыто ожогами, так как он не смог полностью увернуться от взрыва. Кукольник, стыдясь своей неосторожности, быстро преодолел расстояние между ними. Но как только Ами поняла намерение Канкура, она уклонилась назад, бросив еще два куная с взрывными печатями. Бум, бум. Метод уклонения при метании взрывных печатей был довольно эффективным. Канкура не смог приблизиться, давая Ами преимущество. Конечно, все это произошло потому, что Канкура хотел скрыть свои карты. Он хотел застать Ами врасплох, скрывая то, что у него было в бинтах, но, похоже, это было уже неосуществимым планом. Без своей техники кукловод Канкура не мог противостоять Ами. «Черт возьми, откуда у тебя все эти взрывные печати?» Недели ранее, после нескольких тренировок с Ами, Санада понял, что у нее очень хорошая техника броска. Он хотел усилить фатальность техники метания Ами, и взрывные печати были хорошим способом сделать это. Однако взрывные печати были довольно дорогими. Обычно у ниндзя на теле было менее 10 таких. И чтобы решить эту проблему, Санада в данный момент вел Ами в одно место. «Сенси, что мы будем делать?» «Хихи, не волнуйся, Ами. Просто верь в сенси. Все будет хорошо». 2 часа спустя. «Анх, больше. Пожалуйста, дайте мне больше. Я становлюсь зависимым от этого». Перед Санадой и Ами стояли несколько бизнесменов, стонущих от еды Санады. Только ради этого случая Санада решил пойти на все, и для этого он сделал этих бизнесменов рабами своей еды. «Хихи, одна порция обойдется вам в ха-ха-ха-ха-ха-харё. Так кто хочет первым? Ах, пожалуйста, дайте мне одну. Нет, я заплачу xxxxxxrё. Пожалуйста, дайте мне одну». И вот так Санада легко решил проблемы, связанные с взрывными печатями. Вернемся к битве между Ами и Канкура. Канкура был расстроен и чувствовал, что больше не может это терпеть. «Аркх, ладно, теперь я буду серьезным. Вперед, Карасу». Карасу появился из бинтов, и Канкура приказал своей марионетке броситься на Ами. Теперь, когда он раскрыл свой туз, он не собирался больше тянуть с ударами. Всего одной или двумя взрывными печатями определенно не отбиться от Карасу, поэтому Канкура хотел посмотреть, как Ами справится с его марионеткой. Но затем на лице Ами появилась злая ухмылка. «Ха-ха-ха, я ждала этого. Сенси сказал, что смысл денег в том, чтобы сжечь их, так что зажжем». Внезапно Ами показала более сотни взрывных печатей, что повергло в шок всех присутствующих. Они были плотно упакованы вместе, и вот так Ами быстро бросила их в Карасу. Взрыв. Бум. Большой взрыв, от которого даже новогодний фейерверк померк бы на сцене битвы. Среди зрителей Санада мог только тихо плакать про себя. Он действительно говорил Ами такие вещи, но сумма денег, которую она сожгла в результате этого взрыва, была не меньше xxxxxxrё. Сражение продолжалось, Ами постоянно бросала в Канкура кунаи с прикрепленными к ним взрывными печатями. Поскольку Карасу был уничтожен, Канкура стал очень уязвим, и поэтому он признал свое поражение. Победителями, Гиткахайте объявил с усталым выражением лица. Сумма денег, которую Ами сожгла только в этом матче, была более чем достаточной, чтобы покрыть их брак. Ами услышала, как Хайте объявила ее победе и сделала знак мира рукой, направляя его на Санаду. Хотя Ами, как и Хибачи, не была заинтересована в карьере ниндзя, и была очень довольна своей работой в ресторане, у нее была другая причина. На этот раз ее противником был не товарищ из той же деревни или что-то в этом роде. Ей не нужно было сдерживаться. Санада мог только беспомощно вздыхать по поводу поведения своих учеников. Он все же кивнул Ами, как бы говоря, что доволен ее выступлением. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 40. Конец предварительного экзамена. Следующие битвы снова проходили точно так же, как и в аниме. Ну, кроме боя между Сакурой и Ино. В этом поединке Сакура одним ударом отправила Ино в нокаут. Но, в любом случае, для них обеих все закончилось хорошо, так как и Сакура, и Ино быстро помирились друг с другом после матча. Нынешняя Сакура, хоть и любила Саске, была далека от одержимой ее версии из аниме. И видя, что ее близкая подруга безумно влюблена в Учиху, она в конце концов решила оставить все как есть и поддержать ее. Кашель. Ну, на этом предварительные матчи третьего этапа экзамена на Чунина завершены. Всех, кто прошел, поздравляю. Как я уже говорил, в финале ваши поединки увидят все. Каждый из вас будет бороться за то, чтобы представлять силу своей страны. Я бы хотел, чтобы вы показали все, на что способны. И поэтому, финал состоится через месяц. В то же время, где-то в Конохе. Орочимару сама, предварительные поединки закончились, а финальные начнутся через месяц. Кабуто вспыхнул и появился перед Орочимару, который трансформался в Джонина Атагакуре, звука. План изменился, Кабуто. Появление этого Джонина помешало моим текущим планам, поэтому нам нужно адаптироваться. Но Орочимару, никаких но, Кабуто. Даже нынешний ты не сможешь справиться с этим парнем. Нам нужно набраться терпения, а когда придет время, нанести удар, когда все меньше всего этого ожидают. Вернувшись к месту проведения предварительного отбора, кандидаты один за другим брали из коробки листы бумаги. Итак, Ибики, покажи им порядок проведения матчей. 1. Узумаки Наруто против Хьюги Ниджи. 2. Гаара против Учихи Саске. 3. Ами против Абура Мишина. 4. Тимари против Сакуры. 5. Шикамару Нара против Досу Кинуты. Теперь, поскольку вы все еще здесь, я объясню правила финального этапа экзамена на Чунина. Здесь будут присутствовать судьи, среди которых Хокаге сама, Казекаге сама, лорды различных стран, которые будут выполнять задания, и другие лидеры ниндзя, которые будут наблюдать за финальными поединками. На протяжении всего турнира эти судьи будут оценивать ваши способности. Они также будут судить, обладаете ли вы необходимыми качествами, чтобы стать чунином, и если да, то вы им станете. На этом предварительные испытания закончились, и прошедшие были распущены. Некоторые из участников предпочли отдохнуть, другие же сразу отправились на тренировку. Что касается Санады, то он привел трех своих учеников и Карин поесть. Они наконец-то сияли, и этот день стоило отпраздновать. Однако через несколько минут после того, как Санада и остальные прибыли в Изакаянобу, их ресторан, в их дверь постучалась беда. Знакомая фигура с прической в виде утиной задницы открыла дверь ресторана прежде, чем Санада успел повесить табличку «Закрыто». «Я хочу, чтобы вы меня тренировали», — сказал Саске Санаде. Последняя битва с Хибачи действительно потрясла его. Если даже Хибачи стал настолько сильным, то, возможно, у него были бы все шансы превзойти Итачи, в случае если бы его тренировал Санада. Но иногда реальность была безжалостна. Не задумываясь, Санада бесстрастно сказал: «Нет, разве Какаши не тренирует тебя?» Санада даже не потрудился бросить на него взгляд, прежде чем отказать. Обучение этой маленькой сучки означало бы, что ему пришлось бы обуздать свое эго, а это было слишком хлопотно. Имя. Учиха Саске. Возраст. 12 лет. Потенциальный класс. ССС плюс класс. Потенциал силы. 10. Потенциал ловкости. 9. Потенциал ниндзюцу. 10 плюс. Потенциал внешности. 10 плюс. Примечание. Вспыльчивый парень со сверхвысоким самомнением. Даже его система предостерегала его от принятия Саске в ученики, что только добавило Санаде еще одну причину отвергнуть его. Но в этот момент в голове Санады прозвучало уведомление, которое он редко слышал. «Динь, выдано специальное задание. Тренировать Учиху Саске в течение месяца. Начальная награда. 5 карт Гачи. Награда за завершение. В зависимости от результатов тренировки будет выставляться оценка. В зависимости от оценки будет выдана специальная награда. Черт, Санада действительно не хотел тренировать Саске. Помимо того, что ему нужно было тренировать Эма, он также должен был опасаться Орочимару в случае, если тот отыщет Учиху. Однако награда за эту миссию была слишком хороша, чтобы от нее отказаться. В конце концов, Санада смог только сглотнуть слюну и убедить себя, что все к лучшему. Он увидел Учиху, который хоть и выглядел немного подавленным, но не собирался покидать ресторан, пока Санада не примет его просьбу. Вздох. «Я не бессердечный. Если хочешь, я могу тренировать тебя, но при одном условии», — сказал Санада, чем очень удивил Саске. Он посмотрел на Санаду с блеском в глазах и ответил: «Говорите, что бы вы от меня не требовали, лишь бы я получил силу убить этого ублюдка. Я даже продам свою душу дьяволу». Санада услышал, как Саске сказал это, и на его лице появилась злая ухмылка. «Хе-хе, держу пари, ты скорее продашь душу дьяволу, чем сделаешь это», — подумал Санада. «Это легко, тебе просто нужна цензура». Бум! Не только Саске, но и Сакура, Карин и остальные почувствовали, что ослышались. Даже Хибачи, который все еще с удовольствием ел, вдруг выплеснул еду изо рта прямо на лицо Ами. «Вы злее, чем злобный блин, Санада-сенсей». Эта мысль всплыла у всех в голове, но никто не осмелился произнести ее вслух. В итоге, они могли лишь с жалостью смотреть на Саске. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 41. Новый шаблон персонажа. На следующий день, новость о третьем этапе экзаменов на Чунина всколыхнула всю деревню. Жители были очень взволнованы, так как могли увидеть битву между ниндзя, а торговцы, напротив, ожидали больших доходов. Почти вся деревня обсуждала этот экзамен, и в этот же день в Канахе появилась новая сенсационная новость. Последний выживший клана Учиха, Саске Учиха, только что пережил разрыв сердца. В Канахе многие старушки обсуждали эту тему. Причина заключалась в новом облике Учихи Саске. Саске обычно называли лицом утиной задницы. Однако теперь у него больше не было популярной прически «утиная попка», вместо этого его голова красовалась блестящей лысиной. Личные дела других людей обычно не должны вызывать особого беспокойства у общества. Но совсем другое дело, если это касалось Учихи Саске. Статус последнего Учихи и его красивое лицо очаровали многих красивых девушек в деревне, и это еще больше раздуло новость. По слухам, даже третий Хокаге провел совещание, чтобы обсудить это. Конечно, Учиха, который был непосредственно вовлечен в это дело, тоже был очень обеспокоен этим. Если бы он мог, он действительно хотел повернуть время вспять и отказаться от идеи стать учеником Санады на месяц. Да, условие, которое сенсей попросил его выполнить, заключалось в том, чтобы постричься налысо, и если он это сделает, то Санада будет тренировать его в течение месяца. Тем не менее, что сделано, то сделано, и Саске мог только надеяться, что тренировки с Санадой будут стоить всех этих хлопот. Он пришел на тренировочную площадку команды 6, где его ждали Санада, Сакура, Ами и Карин. Но на этот раз рядом с Санадой стояла знакомая фигура. «Какаши, что вы здесь делаете?» Саске немного обиделся, наблюдая, как Санада изо всех сил пытается удержаться от смеха над новым обликом Учихи. Любимый ученик Какаши и единственный Учиха. Конечно, Какаши солгал бы, если бы сказал, что его не беспокоит тот факт, что Саске попросил Санаду тренировать его. Особенно когда он был полон решимости научить Саске своей собственной технике, Чидари. «Ю, Саске, эта новая прическа не так уж плохо на тебе смотрится. На самом деле, я думаю, что некоторым девушкам ты больше нравишься таким». Как обычно, у Какаши был непредсказуемый стиль речи. Однако его слова только раззадорили Учиху. Саске уже собирался открыть рот, но Какаши оказался быстрее. «Ну, давай сразу перейдем к делу. Конечно, я здесь, чтобы забрать тебя, мой глупый ученик. Ты ведь мой ученик, так зачем тебе просить кого-то другого обучать тебя?» В это время Саске чувствовал себя очень противоречиво. То, что сказал Какаши, было правдой. Он был учеником Какаши, поэтому, если он попросит Санаду тренировать его, не будет ли это равносильно тому, что Какаши недостоин? Но, с другой стороны, он мог видеть себя превзошедшим Итачи, только если бы Санада тренировал его. Саске действительно не знал, что ответить. Хоть он и был вспыльчивым, Учиха все равно оставался сорванцом, и в его сердце все еще жила доброта. Санада увидел это и вздохнул. Зачем он ввязался в эту драму между учителем и учеником? Если бы не награда за миссию, он бы точно не захотел этого делать. Санада заметил, что Саске сильно переживает, поэтому он решил подойти к нему и положил руку на его плечо. «Ну, как насчет этого? Я просто потренирую Саске в течение одного месяца, а после этого обещаю, что не буду иметь с ним ничего общего. В конце концов, он ведь твой ученик, верно?» Услышав слова Санады, Какаши мог только молча отправиться домой. Он хотел возразить, но, видя, что Саске уже очарован Санадой, понял, что ему там не место. Санада попрощался с Какаши и вернулся к Учихе и остальным. На данный момент у Санады было несколько идей, как обучать других учеников, но не Саске. Основными способностями Учихи были его шаринган, ниндзюцу молнии и огня, но Санада не преуспел ни в одном из них. Если бы у Саске было сродство с водой, то Санада с радостью научил бы его основам карате рыболюди, но у него его не было. Поэтому сейчас Санада мог только поручить ему заняться базовой физической подготовкой вместе с Сакурой и остальными, пока он решал, что с ним делать. Санада подождал, пока генины уйдут на физподготовку, затем подошел к дереву, сел и закрыл глаза. «Система, я хочу провести розыгрыш Гачи X10». После того, как Сакура, Ами и Хибачи закончили свой второй экзамен, Санада получил еще 5 карточек Гачи, включая их и дополнительные 5, которые он получил за миссию по взятию Саске в ученики. У него было ровно 10 карт, что позволило ему провести один десятикратный розыгрыш. На самом деле у него 11, потому что он получил одну в главе 10. День. Подтвердить открытие карт? Подтвердить. Как и в прошлый раз, сознание Санады было притянуто в то особое место. Свист. Перед Санадой появились 10 карт, и он протянул руку, чтобы коснуться обратной их стороны. Одна за другой карты переворачивались и открывали то, что было внутри них. Увидев награды, глаза Санады не могли не расшириться. Среди всех его розыгрышей, 20 розыгрышей всего, этот можно назвать лучшим. Шаблон персонажа. Гиюта Мяка X1, класс Радуга. Специальное руководство по стилю дыхания солнца X1, класс Радуга. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 42. Метод обучения. Когда Санада вышел из специального помещения, на его лице появилась ухмылка. Он проверил свое окружение, и когда убедился, что вокруг никого нет, сразу же решил опробовать полученные предметы. Система, используй шаблон Гию. День. Подтверждаю, хозяин. Сразу же по телу Санады разлился теплый ток, когда он почувствовал, как сила Гию переходит к нему. Однако, в отличие от Шинами, Санада не стал использовать шаблон внешности. Он обладал этой внешностью, и хотя Гию тоже был очаровательным молодым человеком, Санада не хотел снова изменять свою внешность. Процесс завершился, и Санада почувствовал изменения в своем теле. Сила истребителя демонов исходила в основном от их стиля дыхания. Система дыхания немного отличалась от чакры в мире Наруто, но, несмотря на это, она почти не конфликтовала с ней. Санада попробовал настроить свое дыхание, как в водном стиле, которым обладал Гию, и тут же почувствовал, что его силы прорвались на новый уровень. Теперь, без помощи Лапраса, я думаю, что смогу достичь почти уровня Каге. Кто-то может сказать, что уровень силы мира истребителей демонов был намного ниже, чем у Наруто. Но если объединить их вместе, это привело бы к значительным улучшениям, которые помогли укрепить как тело, так и контроль над водной стихией. Один месяц, в течение одного месяца я должен быть в состоянии разработать свой собственный стиль, способный объединить стиль водного дыхания и чакру. Санада открыл глаза и обнаружил, что теперь он может лучше реагировать на окружающую обстановку. На самом деле он хотел немного проверить свои новые способности, но в итоге воздержался от этого. Давайте сначала посмотрим, что делают эти отродья, прежде чем я начну проверять свои новые способности. В конце концов, приоритетной задачей Санады было обучение учеников, что он и сделал. Как только Санада скрылся из виду, он появился рядом со своими учениками, которые сильно вспотели после физических тренировок. Сенси поприветствовали Сакура и Ами, на что Санада ответил взмахом руки. Саске, в свою очередь, только кивнул ему. Несмотря на то, что теперь он был лысым, этот Сундери все еще не мог пережить тот характер, который у него был. Санада подошел к ним и начал доставать вещи, которые он специально приготовил для них. Нашим приоритетом является повышение вашей силы для сдачи экзамена на Чунина. Поэтому я подготовил специальный режим тренировок для каждого из вас. Вот, для Сакуры, свиток призыва, для Ами, базовый набор для тренировки тела, а для эдакого Эма. Санада перевел взгляд на лысого Саске и изо всех сил старался не рассмеяться. «У меня есть кое-что специально приготовленное для тебя». С этими словами Санада создал теневых клонов и увел двух других своих учеников, оставшись только с Саске. Последний приверженец клана смотрел на Санаду не моргая. Учитель, который наставлял Хибачи и Сакуру и привел их к нынешним высотам, теперь собирался учить его. Он не мог не возлагать на него больших надежд. Санада улыбнулся, увидев поведение Учихи. «На, лови!» Санада бросил ему справочник по стилю солнечного дыхания и черную катану. Учиха восхищенно смотрел на меч. Его клан был довольно богатым, и за свою жизнь он видел много катан, но такую хорошую он видел впервые. В его руке была длинная катана с черной рукояткой. У нее была крестообразная гарда и черные лакированные ножны. Сам клинок был обычного вида с неровным узором мидариба, юбашири. Один из 50 мечей класса мастерства. Ранее Санада получил этот меч из Гачи. Вспомнив, что Саске из аниме использовал катану в качестве своего основного оружия, он сразу же решил подарить ему ее. Юбашири, может быть, и не был самым высококлассным клинком, но на данный момент этого было достаточно. Саске все еще находился в оцепенении, когда Санада мелькнул у него за спиной и ударил его по лысой головешке. «Шлеп! Что? Давай начнем тренировку. Ты здесь не для того, чтобы любоваться мечом, верно?» Ему стало немного стыдно, когда Санада так выразился, но он все равно внимательно следил за указаниями. «Итак, мы начнем с того, что обучим тебя тому, как правильно обращаться с мечом. У нас довольно мало времени, поэтому сегодня мы пройдемся по всем основам. Ты будешь делать основные махи, пока я не скажу тебе остановиться. Не беспокойся о том, что твое тело не выдержит. Я составлю для тебя специальную индивидуальную диету, которая поддержит твое тело в это время». В этот момент Саске понял, почему Ами сказала, что тренировки с Санадой были адом. По сравнению с его тренировками, тренировки Какаши были просто детской забавой. «Чего ты ждешь? Если ты будешь тратить мое время, я нарисую стрелу на твоей лысой башке. А теперь, вперед!» Саске больше не терял времени. Он выхватил юбашири из ножен и начал тренировку. «Черт, ты размахиваешь клинком или играешь с ним? Тебе нужно быть серьезнее. Положение клинка и направление, в котором ты замахиваешься, должны быть абсолютно одинаковыми». Под руководством Санады красноглазый быстро совершенствовался. Достойный таланта ССС+, как только он понял свою ошибку, он тут же исправил ее, чтобы не повторять. А поскольку среднее телосложение в мире шиноби было немного сильнее, чем в мире истребителей демонов, один день тренировок Саске мог стоить тренировок, равных нескольким месяцам тренировок Танджира Суракадаки. Примечание автора. Танджира вначале нужно было тренировать не только владение мечом, но и тело. И поскольку в этом деле Танджира был полным новичком, его прогресс будет очень далек по сравнению с Саске. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 43. Метод обучения 2. П.А. Как я уже говорил в примечаниях автора предыдущей главы, Санада просто одолжил Саске справочник. И даже так Саске мог читать только его только в присутствии Каидихары. Он хотел, чтобы Учиха прочитал первые несколько глав справочника, в которых изложены основы техники дыхания, чтобы помочь ему быстрее прогрессировать, и о том, почему Санада не создал новый стиль дыхания для Саске. Времени всего один месяц, и придумывать новый стиль дыхания, а также ожидать, что Саске его выучит, это, по-моему, слишком много. Следующий день, рано утром, как и вчера, Санада привел Сакуру, Ами, Саске и Карин на тренировочную площадку команды 6. Если за день до этого они ознакомились с тем, как будут тренироваться, то сегодня начались их адские тренировки. Сакура, Ами и Карин бежали с гирями на спине, а Саске нес Санаду, который держал в руке нестираемый маркер. «Быстрее, ты думаешь, что сможешь увернуться от чего-нибудь таким образом? С твоей нынешней скоростью даже Гахан увернется лучше, чем ты», — сказал Санада, рисуя большую стрелу на лысой голове Учихи. «Кто такой Гахан?» — молча подумал Саске. Однако он слишком устал, чтобы жаловаться, и в конце концов просто решил продолжить тренировку. Физическая тренировка длилась около 2 часов, с 3:30 до 5:30 утра. В В течение этого времени Санада постоянно повышал уровень тренировки, чтобы довести их тела до предела. После того, как генины закончили физические тренировки, они тут же опустились на землю, тяжело дыша от усталости и готовясь дать отдых своим уставшим телам. Черт возьми, они не только 2 часа бегали с утяжелителями на теле, но и должны были уворачиваться от Учимидзу с Санадой. Это было чудо, что они вообще смогли продержаться так долго, и даже Саски начал скучать по спокойным тренировкам с Какаши. Вскоре после того, как они закончили свои физические тренировки, появился мальчик с большой корзиной в руках. «Ю, все еще усердно тренируетесь?» «Да, вот, возьмите это. Это поможет телу получить достаточно питательных веществ, чтобы выдержать суровые тренировки», сказал Хибачи, передавая несколько ланчбоксов. Перед тренировкой Санада попросил Хибачи приготовить специальную еду для них 4. Санада хотел приготовить ее сам, но когда Хибачи увидел, как Санада готовит на кухне, он спросил, может ли он взять на себя эту роль, ведь он тоже хотел сделать что-то для своих товарищей по команде. Сакура, Ами и Карин сразу же поблагодарили его, когда получили свои ланчбоксы, а Саски только хмыкнул, получив свой. Конечно, Хибачи не обиделся бы на такое. Он давно знал о его характере и было бы удивительно, если бы Саски не вел себя немного по-цундерски. Покончив с обедом, генины продолжили свои тренировки, а Хибачи вернулся в Изакаянобу. Теперь Санада постепенно передал роль главного шеф-повара ресторана Хибачи, и сейчас у него было гораздо больше работы в ресторане. Послеобеденная тренировка. Бам! По всей тренировочной площадке раздался треск, когда Санада ударил Саски по голове своим деревянным мечом. «Глупец, неужели ты не помнишь, что я сказал? Дыхание полной концентрации – это продвинутая эзотерическая техника дыхания, при которой пользователь вдыхает максимальное количество кислорода при определенном дыхании, чтобы поднять свою физическую и умственную мощь до предела. Ты должен следовать определенному шаблону дыхания, а не просто спешить вдохнуть весь кислород за один вдох». После обеда Санада поручил всем 4 принять участие в тренировке по дыханию полной концентрации. И хотя Сакура, Ами и Карин не будут уделять особого внимания стилю дыхания, как Саске, Санада все же решил, что обучение дыханию полной концентрации будет хорошим решением. Дыхание полной концентрации было похоже на метод вдоха в 7 небес, который использовал Шинра в аниме Наруто. Разница была в том, что этот метод был более мягким и его было легче контролировать. Вены не вздувались, как при методе дыхания 7 небес, и хотя эффект был не так хорош, этого было достаточно. Сражение ниндзя было также битвой концентрации, и Санада считал, что дыхание полной концентрации поможет им поддерживать пиковое состояние во время боя. Санада посмотрел на Учиху, который послушно выполнял его команды, но, судя по всему, у него было много вопросов на уме. Вздох. Похоже, я должен показать им истинную ценность техники дыхания первым. Санада хлопнул в ладоши, давая понять, чтобы они прекратили свои занятия и переключили внимание на него. Итак, прежде чем вы, ребята, зададите еще какие-нибудь вопросы, сначала посмотрите на это. Им было интересно, что Санада собирается делать. Внезапно они заметили перемену. Санада положил руку на деревянный меч, и вдруг все почувствовали, что он изменил свое дыхание. Первая форма – удар по поверхности воды, и чиноката, минамагири. Стоя лицом к пустому пространству тренировочной площадки, Санада объединил свое мастерство владения чакрой и стиля воды со стилем водного дыхания, чтобы сделать косой удар с достаточным импульсом для создания мощного одиночного концентрированного косого удара, способного создать огромную дыру в земле. Шух! Воздух вокруг меча Санады словно сжался, и из него появился огромный 10-метровый водяной клинок. Водяное лезвие обрушилось на землю, образовав огромный кратер, который не уступил бы по разрушениям ниндзюцу ранга Б. Время, казалось, остановилось на мгновение. Они не могли поверить в то, что только что увидели. Они знали, что их сенсей силен, но создать атаку, равную ниндзюцу ранга В, всего лишь одним ударом, было выше их воображения. Нужно знать, что расход чакры, необходимый для ниндзюцу ранга В, был немал. Но, судя по всему, Санада не потратил много энергии на одну атаку. На его лице было все то же освеженное и невозмутимое выражение, и казалось, что он сделал это легко и без проблем. Ну, в общем-то, так, если вы, ребята, освоите дыхание полной концентрации, то, возможно, сможете сделать что-то подобное, сказал Санада с улыбкой. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 44. Результат тренировок Саски. Время летело незаметно, и прошло почти две недели с тех пор, как Санада открыл свой маленький тренировочный лагерь. За эти две недели генины смогли каким-то образом освоить основы дыхания полной концентрации, причем наибольший прогресс среди них был у Саски. Учиха использовал свой шаринган, чтобы имитировать дыхание Санады, и это помогло ему сэкономить много времени. Санада мог только признать, насколько эти глаза полезны. В данный момент Саски и Санада находились на тренировочной площадке, стоя друг напротив друга с обнаженными клинками. После двух недель тренировок пришло время Санаде проверить успехи своих учеников. «Давай, Саски, если в этот раз твои результаты окажутся неудовлетворительными, то перед экзаменом на Чунина я нарисую член на твоей лысой башке», — сказал Санада с улыбкой. Если бы это был кто-то другой, он мог бы подумать, что сенси просто шутит и делает это для повышения мотивации своих учеников. Однако после нескольких недель совместных тренировок он понял, что Санада не шутит. Этот его временный учитель определенно был психом, и он говорил серьезно. Саски содрогнулся при мысли о сражении с Гаарой с членом, нарисованным на его лысой голове, но быстро отбросил эти мысли. «Нет, я должен сосредоточиться. Если я справлюсь хорошо, то у него не будет повода так со мной поступать». Затем Учиха закрыл глаза, чтобы успокоить свой разум, и как только он снова открыл их, все неясные мысли были отброшены. «Я готов, сенси», — сказал Саски, находясь теперь в форме дыхания полной концентрации. Неосознанно для него рот Санады превратился в дугу, когда он увидел, как ведет себя Учиха. «Неплохо, невоспитанный мальчишка. Похоже, две недели тренировок сделали тебя намного способнее». Санада тоже вошел в режим дыхания полной концентрации. Два человека были готовы противостоять друг другу. «Я начинаю». Санада взмахнул своим деревянным мечом, покрытым чакрой стиля воды, в сторону Саски. Это был всего лишь простой удар, но когда Санада сделал его, он создал большое водяное лезвие. Как и ожидалось от Санады сенсея, простой удар может продемонстрировать такую мощь, воскликнул Учиха. Но сейчас все по-другому. Хинакамикагура, Энбу, дыхание солнца, танец, вууш. Он контролировал чакру стиля огня, чтобы окутать Юбашири в своей руке, и нанес удар снизу вверх. Водяной клинок столкнулся с огненным, и здесь прогресс Саски проявился в полной мере. Водяной клинок в одно мгновение разделился на две половины. Огромное количество воды брызнуло вниз и окропило землю вокруг. Однако Учиха еще не закончил. Как только он разрубил водяной клинок, он приготовился к следующему движению. Он метнул в сторону Санады свой Юбашири, пылающий огнем. Вся трава и корни в его окружении сгорели от жара, излучаемого мечом. Было ясно, что Санада выпускал воду во время их противостояния, но Учиху это не менее впечатлило. Санада, сумевший объединить принцип дыхания водой, чакру и карате рыболюди, теперь стоял на пороге уровня Каге. Тем временем Саски без всякого страха бился с ним лоб в лоб. Каждый взмах меча Учихи был наполнен силой, и это заставляло сердце Санады слегка трепетать. В такой битве, где обе стороны использовали дыхание полной концентрации, одна маленькая ошибка стоила бы всего. Юбашири теперь стало краснее, чем когда-либо, поскольку Саски был готов развязать большой ход. Хинакамикагура, горящие кости, летнее солнце, палящий жар, окутавший меч Учихи, усилился, когда он нанес большой круговой удар. Санада осознал, что его чувства предупреждают о том, что он должен уклониться от этой атаки. «Будь ты проклят, Саски, использовать такой сильный прием в спарринге. Похоже, что моего предыдущего обучения тебе было недостаточно», а в это короткое мгновение Санада перестал сдерживаться. Его взгляд был сосредоточен, когда он искал слабые места в движениях противника. Меч вот-вот должен был ударить, но к тому времени он уже закончил поиск слабых мест. Вот, быстрым движением Санада уклонился от удара клинка, схватил Саски за руку и повалил его на землю. Бам! Атака не удалась, и красноглазый был окончательно повержен Санадой. Однако демонстрации силы Саски было достаточно, чтобы Санада узнал его. С его нынешним темпом можно с уверенностью сказать, что в ближайшие две недели он будет намного сильнее, чем его товарищ по команде, которого Какаши готовил к экзамену на Чунина. Чидари, это, конечно, хорошо, но расход энергии был слишком велик. По сравнению с Хинакамикагурой и дыханием полной концентрации, эффективность была явно на другом уровне. После боя Санада, как обычно, рассказывал Саске обо всех его слабостях и недостатках в битве. Их отношения могли бы быть временными, учитель и ученик, но нынешний Санада относился к Учихе не хуже, чем к своим собственным ученикам. И хотя внешне Санада всегда подтрунивал над ним, было бы ложью сказать, что он не приложил никаких усилий для воспитания Саске. Ну, на сегодня достаточно. Теперь, когда тренировка закончена, как насчет того, чтобы пойти на ужин в Изакаянобу? Я угощаю. Правда? Тогда я хочу спагетти с помидорами, сказал Учиха, больше не думая о проигранной битве. Даже для такого раздражительного парня, как Саске, только покорив его желудок, он становился не более чем маленьким цундере. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 45. Начало третьего этапа экзамена на Чунина. С момента последней битвы между Санадой и Саске прошло 2 недели. И вот наконец настал день третьего этапа экзаменов на Чунина. За прошедшую неделю Орочимару предпринял не менее 5 попыток вживить проклятую печать в тело Учихи. Но совместными усилиями Санады и Какаши эти попытки были успешно пресечены, и Саске был освобожден от проклятой печати. Еще одним изменением по сравнению с первоначальной временной линией стал тот факт, что Хайтигитка смог пережить эту ночь и рассказал Хокаге о плане нападения Конохи. Именно Санада заблокировал клинок ветра Баки, что, в свою очередь, позволило Хайти сбежать. Однако, несмотря на то, что Конохи уже знала о плане, они могли лишь принять некоторые дополнительные меры предосторожности, поскольку не было никакой возможности полностью отменить экзамен. За экзаменом стоял слишком большой интерес, и отменить его было просто невозможно. Санада привел Сакуру, Ами, Карин и Хибачи к месту проведения экзамена, а Саске последовал за Какаши с остальными членами команды. Когда все участники собрались в центре открытой арены, послышались бесчисленные возгласы. Присутствующие здесь люди явно не подозревали, что эта сцена будет лишь закуской к тому, что ожидает их за кулисами. В шеренге слева направо стояли Тимари, Гаара, Сакура, Ами, Саске, Наруто, Ниджи, Шина, Шикамару и Досу. Неизвестно почему, но похоже, что Досу не был убит Гаарой в этой временной линии, поэтому он будет участвовать в экзамене на Чунина. Санада смотрел на происходящее перед ним с задумчивым выражением лица. Его появление здесь начало влиять на канон. Сначала его влияние было очень незначительным. Например, он помог команде 7 в борьбе с Хаку и Забузой. Но теперь Санада, можно сказать, испортил почти половину сюжета Шиппудина. С его помощью Орочимару не смог вживить Саске проклятую печать, что, скорее всего, привело бы к тому, что Саске не решил бы дезертировать и отправляться к Саннину. Учитывая все изменения в сюжете, Санада мог только вздыхать и продолжать работать над достижением наилучшего результата. Затем Санада переключил свое внимание на самый верхний балкон, где сидели Хокаге и Кадзекаге. Он испытывал очень противоречивые чувства по этому поводу. С одной стороны, он хотел помочь Хокаге выжить в трудной ситуации, но с другой стороны, Санада читал слишком много теорий о том, что Сарутоби отбросил все проблемы в Конохе. Можно сказать, что каждая значительная проблема, которая возникала в Конохе, была связана с Сарутоби и Данзо. Дать ему умереть и позволить Цунаде взять власть в свои руки было бы, безусловно, лучшим выбором, но почему же у него болело сердце, когда он думал о смерти третьего Хокаге? В конце концов, Санада смог лишь отбросить свои мысли в сторону. Излишние размышления сейчас не помогут. Он не был человеком с ИГ-200, как Шикамару. Несмотря на то, что он был трансмигрантом, реальный мир Наруто был более обширным, чем тот, который можно было увидеть в аниме. Было бы ложью, если бы он сказал, что может контролировать мир только потому, что знает сюжет аниме. Вскоре третий Хокаге объявил о начале финального этапа экзамена на Чунина. Первой битвой была одна из самых известных в аниме Наруто, Ниджи против Наруто. В нем также впервые дебютировала популярная Наруто-терапия, которая могла превратить в союзника даже Обито. Как и ожидалось, зрители были очень взволнованы, когда увидели сражение 2 генинов. Будь то Наруто с его теневыми клонами или Ниджи с тайдзюцу в стиле мягкого кулака Хьюг, они оба обладали отличными визуальными эффектами, способными захватить зрителей. Скажем, если бы одного из них заменил настоящий джонин, такой как Санада, он мог бы сказать, что битва будет скучной. За исключением некоторых дзюцу, таких как небесное вращение и силы Кьюби Наруто на поздней стадии битвы, все было довольно стандартно. Не поймите его неправильно, Наруто и Ниджи были хороши, но они все еще были генинами. Они также были слишком эмоциональны и легко поддавались влиянию в бою, что, несомненно, было плохо для них же самих. И, как и в аниме, Наруто в конце концов выиграл битву, доказав Нидзи, что судьбе можно бросить вызов упорным трудом. Внутренний разум Санады. Ага, как будто ты не дитя судьбы, которому было предначертано установить мир в мире Шиноби, сын четвертого Хокаге с родословной Узумаки, Джинчурики Девятихвостого. Когда битва закончилась, Нидзи унесли на носилках, а Наруто вернулся в комнату ожидания с огромной ухмылкой на лице. Жаль его, хотя он и выиграл эту битву, он не знал, что останется генином, пока не станет Хокаге. Только что прошедшая битва была довольно увлекательной, но то, чего зрители действительно ждали, была следующая битва. Учиха Саски против Гаары. Битва между единственным Учихой и сверхсильным генином из Цунагакури. Больше половины зрителей пришли сюда только для того, чтобы посмотреть на этот бой, а остальные поединки были просто дополнительными. Саски и Гаара услышали, как назвали их имена, и тут же направились на арену. Но Санада заметил одну маленькую деталь. Перед тем, как спуститься на арену, Учиха слегка кивнул ему и улыбнулся. «Хе-хе, этот сорванец. Не знаю почему, но кажется, что его характер стал немного милее». Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 46. Саски против Гаары 1. На арене стоял Саски со своей обычной прической в виде утиной задницы. Только вчера, после того как Учиха закончил обучение, Санада решил дать ему специальную добавку для роста волос, чтобы он не опозорился во время экзамена на Чунина. Однако стиль его одежды теперь несколько изменился по сравнению с тем, каким он был изначально. Он больше не использовал черное одеяние, как в аниме, вместо этого он носил кимоно, как в Шиппудине, с той лишь разницей, что на нем был узор из красного пламени. Вторая битва, Учиха Саски против Гаары, начинается. Сражение началось, и оба сразу же встали в боевую стойку. Саски обнажил Юбашири и сразу же вошел в режим дыхания полной концентрации. Он не собирался брать инициативу в свои руки, так как знал, что против Гаары ему нужно быть очень осторожным, иначе его ждет только гибель. Гаара, напротив, не стал ждать, а сразу опустошил свою тыкву. Песок превратился в гигантскую песчаную руку, и сразу после этого она атаковала в направлении противника. От песка исходило необъяснимое чувство опасности, но Саски сохранял спокойствие. Хинаками Кагура, Энбу. Он взял Юбашири в другую руку и взмахнул им вперед. Взмах. С пылающим пламенем на мече, Учиха успешно продемонстрировал силу Хинаками Кагуры перед всеми присутствующими. Аура пламени, возникшая от комбинации его манипуляций чакрой, столкнулась с мощной песчаной рукой. Бум! Пламя встретилось с песком Гаары. На короткое мгновение они сплелись друг с другом, прежде чем косой удар одолел песок. Все в изумлении подняли головы и увидели, что песчаная рука, только что выглядевшая очень устрашающе, так легко растворилась. Если бы Саски уклонился, это было бы совсем другое дело, но вместо этого он вступил с ним в прямое столкновение, а затем победил. Какаши безучастно смотрел на эту сцену. Все было совсем не так, как он ожидал. Он знал, что Санада хорош, но никогда не думал, что всего за один месяц он сможет отшлифовать Саски до такой степени. «Так это все, что ты можешь. Я думал, что ты сильнее, чем сейчас, но, похоже, твой грозный вид – просто показуха», – сказал Учиха, пытаясь спровоцировать соперника. Услышав неожиданные слова, песчаная троица почувствовала себя как во сне. Какой сумасшедший ублюдок мог так провоцировать Гаару? Неужели он жаждет смерти? Молча подумали они в сердцах. С другой стороны, Саски не волновало, что думают о нем зрители. Он увидел, что Гаара не реагирует на его провокацию, и на его лице появилась злая улыбка. Казалось, месячной тренировки с Санадой было достаточно, чтобы немного изменить личность Учихи. Не будь таким напряженным. Но я знаю, что после этого ты скажешь, что мы оба не можем жить под одним небом, верно? Вздох, что за клише третьесортного злодея. Голос Саски прозвучал эхом и был встречен тишиной и неловкой атмосферой в зале. Кроме Санады, который изо всех сил старался сдержать смех, все остальные выглядели немного растерянными от его слов. Саски сделал глубокий вдох, используя дыхание полной концентрации на пределе своих возможностей и начал движение со вспышкой в сторону Гаары. Свист. Он появился позади, обнажив меч и прошептав: «Знаешь, что говорят о таких, как ты? Иметь глаза и не разглядеть горы Тайшень». Думаю, сейчас эти слова, как нельзя лучше подходит к тебе. П.П. Иметь глаза и не разглядеть горы Тайшень, обр, не узнать, кого-то или что-то, знаменитое, не оказать должного уважения, не понять, с кем имеешь дело. Под солнечными лучами Саске ударил фигуру Гаары, но та вскоре превратилась в песок, это был один из песчаных клонов. Песок пытался контратаковать Учиху, но тот легко уклонялся. Дошло до того, что бесчисленное количество песка окружило его, но всего один удар и Саске спасся. Гаара вновь появился в нескольких метрах от соперника, но теперь его лицо было далеко не спокойным. Маленький мальчишка шептал неразборчивые слова во время сражения. Такой странный и злобный метод боя, его учитель, должно быть, очень позорный. Этот парень даже в глаза его не ставит. Проклятие, стыд, вот что сейчас чувствовал Гаара. Он не хотел ничего другого, кроме, как убить Саске у всех на глазах, так, чтобы его кровь брызгала повсюду. Ему нужен кровавый урок. «Мама, я напою тебя вкусной кровью». Выражение лица Гаары стало страшным, когда он прошептал что-то о своей матери. Не теряя времени, он, быстро управляя огромным количеством песка, бросился на Саске, пытаясь мгновенно раздавить его. «Мама, ты хотел сказать, сукин сын, ну, у тебя действительно подходящее лицо». Саске посмотрел на песок и усмехнулся. После всех своих тренировок с Санадой, он обращался с ним так, словно был бумажным тигром. Направив чакру к ногам, Учиха исчез со своего места и в следующее мгновение появился рядом с Гаарой, готовый взмахнуть мечом. Тело песчаного принца вскрикнуло, словно почувствовав непосредственную опасность. Посланный песок отозвался, создав вокруг него щит. Однако удар Саске оказался слишком сильным. Лезвие пробило щит и ударило прямо в цель, отбросив его в сторону и заставив врезаться в стену арены. Бам! Джинчурики Однохвостого проиграл в двух схватках с Саске, но, несмотря на это, он не получил особых повреждений. Песчаная броня на его теле смогла свести на нет урон от атак. Ухмылка Учихи стала еще шире, когда он увидел это. Последних двух атак было достаточно, чтобы оценить разрыв между их силами, и теперь настало время действовать по-настоящему. Он бросился на Гаару, но тот постоянно использовал свой песок, чтобы помешать ему. Однако это не слишком помогало, потому что Саске легко уклонялся от них, быстро приближаясь к нему. Пламя и песок продолжали сталкиваться друг с другом, но Саске отражал все попытки остановить его. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 47. Саске против Гаары 2. Саске продолжал сокращать расстояние между собой и Гаарой. Однако зрители вдруг заметили что-то неладное в нынешнем состоянии Джинчурики. Гаара смотрел на Учиху с мрачным выражением лица, подняв руки вверх. Из тыквы на его спине высыпалось множество желтого песка. Он зарылся в землю и начал неистово шевелиться. Через некоторое время он начал заполнять всю площадку, и даже гражданские на трибунах могли почувствовать подземные колебания. «Что, черт возьми, делает Гаара?» В зрительном зале ниндзя из Сунагакури воскликнули в шоке. Гаара явно намеревался использовать всю свою чакру, чтобы испортить место проведения экзамена на чунинов. Но его чрезмерное использование сил определенно освободило бы Шукаку, а это не соответствовало их плану. Если так будет продолжаться, то план по разрушению Конохи будет сорван. Я дам тебе увидеть высшее ниндзюцу и понять, что такое отчаяние. Сегодня я принесу твою кровь в жертву матери. Гаара жестоко улыбнулся, сжимая руки. Мгновенно песок начал налипать на тело Саске несравнимой с прежней скоростью, покрывая его всего. Учиха изо всех сил старался увеличить скорость, чтобы увернуться от летящего песка, но песок был слишком быстр. «Никто не сможет избежать действия моего песка. Ты умрешь здесь». Погребение песчаного водопада. Бум, бум. На арене боя раздавались непрерывные взрывы. Из центра вырвались ударные волны и поразили весь стадион. Исключение составили лишь некоторые зрительские места. В этот момент техника погребения песчаного водопада, созданная Гаарой, показала свою мощь. Четвертый Кадзекаге, я требую объяснений. Третий Хокаге и четвертый Кадзекаге, который на самом деле был замаскирован Орочимару, сидели вместе на главной трибуне. На лице третьего Хокаге появилось хмурое выражение, когда он увидел, что Саске переживает кризис. Мгновением позже все тело Учихи покрылось желтым песком, засыпанным землей. Жизнь и смерть его были поставлены на карту, и было бы ложью, если бы Хирузин сказал, что он не волнуется. Саске был последним Учиха, и он был важен для Конохи. Хихи, экзамен на чунина, Это противостояние с реальной силой. Жизнь и смерть Генина находятся в его собственных руках. Четвертый Кадзекаге захихикал, не обращая внимания на угрюмость третьего Хокаге. Все думали, что битва уже закончилась и что Гаара победил. Но сам Гаара знал, что не все так просто. Его темные глаза уставились в центр песка. Его рука начала дрожать, так как он непрерывно подавал свою чакру, чтобы поддерживать большую гору песка на арене. И тут он почувствовал, что что-то, не поддающееся его контролю, вот-вот прорвется. Время словно остановилось в этот момент. Противник не смог удержать контроль над песком, и сразу после этого он услышал тоненький шепот. «Хинаками Кагура, чистое голубое небо, бум!» Саски крутанул свое тело в горизонтальной плоскости, чтобы нанести удар на 360 градусов. При обычных обстоятельствах это должен был быть обычный удар, но в этот момент Гаара почувствовал, что ему мерещится. В момент удара весь песок рассыпался во все стороны, а в небо поднялось огромное огненное кольцо. Это ошеломило зрителей, которые только что стали свидетелями этой прекрасной сцены. Это не может быть так круто. Зрители были явно шокированы тем, как Саски только что изменил ситуацию, и только Санада самодовольно улыбался. «Вперед, мой ученик, покажи им, из чего ты сделан на самом деле». Зрители встали, шокированные и пораженные. Все в шоке, смотревшие на центр площадки. В центре, где все это происходило, стоял Учиха, его волосы развевал ветер, что еще больше усиливало его очарование. Хотя на его теле было немного грязи, на его лице появилась улыбка, полная уверенности, а глаза начали светиться красным. Он активировал Шаринган, и пора было заканчивать битву. Сенси сказал, что этот прием все еще слишком силен для нынешнего меня. Но в этот раз я должен выложиться на полную, я покажу вам хорошее шоу. С громким криком тело Учихи внезапно исчезло из поля зрения. Затем он вновь появился прямо над головой Гаары, а Юбашири светился еще краснее, чем прежде. Это было похоже на вид летнего солнца, что, по совпадению, также было названием этого движения. Хинаками Кагура, горящие кости, летнее солнце. Это был тот самый прием, который Саски использовал в спарринге с Санадой. После битвы Санада смог исправить некоторые проблемы с этим приемом. В частности, они пришли к выводу, что сочетание этого движения с Шаринганом улучшит его действие и контроль над ним. Учиха выпустил большой круговой удар, который прожег все на своем пути. Пылающий меч прорезал песок Гаары, успешно пробив непробиваемую песчаную стену. Теперь Гаара уже не был той непробиваемой крепостью, какой был раньше, ведь меч Саски был готов покончить с ним в любой момент. В то же время, в месте проведения экзамена на Чунина начался дождь из перьев. Гражданские лица замерли, а некоторые генины, не обученные гендзюцу, тут же уснули. План разрушения Конохи. Занавес экзамена на Чунинов был задернут, и теперь начиналась битва, в которой были затронуты интересы трех больших деревень. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 48. План разрушения Конохи. Это. Увидев в воздухе падающие перья, Санада, сидевший на зрительских местах, сразу же понял, что план по разрушению Конохи начался. Сонливость заполнила его разум, но для такого джонина, как Санада, было легко развеять это гендзюцу. Ха! Он сделал знак рукой, чтобы рассеять свою чакру, мгновенно очистив свой разум. Санада открыл глаза и сразу же оглядел аудиторию. Рядом с ним стояли другие джонины, ни один из которых не поддался гендзюцу. Они посмотрели друг на друга и кивнули. Казалось, что главное событие началось. Благодаря вмешательству Каидихары, Хайте Гикка удалось выжить и доложить Хокаге о своих находках, а Коноха смогла провести некоторые приготовления. Времени у них было мало, но его хватило, чтобы деревня создала барьер вокруг места проведения экзаменов на Чунина и перевела гражданских в секретный бункер. В конце концов, это будет битва между ниндзя и гражданским лицам, негоже вмешиваться. Видя, как большое количество неизвестных ниндзя начинают ходить вокруг, лицо джонина стало мрачным. Чтобы другие деревни осмелились вот так вторгнуться в Коноху, им нужно было преподать урок. В тот же момент, после того, как Саски поранил его, Гаара начал ощущать побочные эффекты. Его голова адски болела, и у него начались галлюцинации. К счастью для него, его родственники и Баки очень быстро среагировали. Как только они увидели, что Гаара начал терять сознание, они вспыхнули рядом с ним. «Отмените миссию. Вы, ребята, берите Гаару и отступайте». Баки был немного неуверен, когда говорил это, но в конце концов он все же решил сделать это ради благополучия своего ученика. Баки сам присоединился к битве, сдерживая Джонни на Канахе от преследования Гаары, и позволил песчаному Трия сбежать. Тем временем Саски смотрел на разыгравшуюся перед ним сцену со следами замешательства в глазах. «Это то, о чем Санада-сенсей предупреждал меня раньше». После месячного обучения у Санады Учиха уже не был похож на своего наивного товарища в каноне. Он знал, что это дело может повлиять на жизнедеятельность деревни, и это не было чем-то, что он мог сделать без всякой команды. Он хотел преследовать Гаару, но в то же время совесть подсказывала ему, что он должен помочь остальным отразить нападение чужих ниндзя. Когда ученик впадал в противоречие, приходило время учителю указать ему путь. Пока Саски размышлял, появился Санада и положил руку ему на плечо. «Иди, ты ведь хочешь пойти за ними, верно? Давай, преследуй Гаару, а все остальное предоставь мне. Я проверю тебя после того, как закончу свои дела здесь». С этими словами Санада снова исчез, появившись на голове огромного змея, которого вызвал Рачимару. «Кстати, не забудь взять с собой Сакуру и Наруто!» Санада закричал на вершине гигантской змеи, и после этого его голос больше не был слышен, когда он начал управляться с гигантской змеей. Вздох. «Ну что за сенси, вот так просто бросить своего ученика? Не мучает ли вас совесть?» — спросил Саске, но ответа не получил, так как Санада уже давно ушел. Учиха перевел взгляд, полный решимости, в ту сторону, куда ушли Гаара и его брат с сестрой. «Сначала нужно найти Сакуру и Наруто, хм, как хлопотно!» Саске исчез со своего места, но он не стал сразу преследовать Гаару, как в аниме. Вместо этого он нашел Сакуру и Наруто, как и велел ему Санада. Всего за один месяц положение сенсея в сердце Учихи сильно выросло. Казалось, спокойный Санада может контролировать все. Даже Саске иногда задумывался, насколько Санада сильнее Итачи. «Похоже, мой нервный ученик ушел, теперь пришло время блеснуть». Даже после своего ухода Санада не сразу прекратил наблюдение за своими учениками. Только после того, как он убедился, что они в безопасности, он сделал то, что должен был. «Теперь я, как учитель, тоже не должен уступать своим ученикам, верно?» Глаза Санады сверкнули, и в его правой руке появился водяной клинок. В последний перерыв не только ученики улучшили свои навыки. Санада попросил Какаши научить его принципам Чидори, и в итоге Санада смог сам создать его версию, используя чакру стиля воды. С его мастерством в карате рыболюди, способного манипулировать водяным паром, процесс создания водного клинка стал намного проще. И, как видите, одного месяца хватило, чтобы полностью овладеть им. Сенсей подумывал об использовании меча, как Гию, но если бы он использовал меч, то универсальность его карате была бы сильно снижена. Использование водного клинка было наиболее эффективным решением. Санада мог быстро переключаться между водным лезвием и ударами, что не влияло на его стиль боя. Он подпрыгнул и взмахнул своим водяным лезвием вниз. Вторая форма водного дыхания – водяное колесо. Вшух! Санада вертикально вращался в воздухе, выпуская круговую атаку. Объединив ее с его водяным клинком и контролем чакры воды, было создано большое круговое лезвие. Оно с легкостью разделило гигантскую змею на две части. Змея упала, а Санада приземлился на ее голову. Его фигуру сейчас видели многие ниндзя из других деревень, и эта фигура, которая могла легко разрубить гигантского монстра на две части одним движением, вызывала страх в их сердцах. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 49. План разрушения Канахи 2. Покончив с гигантским змеем, Санада не остановился. Его руки и ноги продолжали двигаться, расправляясь с каждым шиноби, которого он видел. Это может показаться бессердечным, ведь они всего лишь следовали приказам свыше, но такова истина войны. Доброта к врагу может стать жестокостью по отношению к самому себе. Бесчисленное количество генинов и чунинов было повержено Саннадой. Некоторые из них были убиты, а некоторые просто отключались. Сам того не замечая, Каидихара очистил несколько улиц. Он пересек еще одну и обнаружил, что вражеские ниндзя бросают на него странные взгляды. «Черт, да кто он такой? Как он может быть таким сильным? Понятия не имею, но сейчас нужно направить все силы на попытку убить его. Наши жизни на кону, это будет лучше, чем ничего не делать». Встречая на каждом шагу врагов, Санада уже не был таким добрым, как раньше. Всего за один ход он уничтожил почти половину вражеских команд, встреченных им на этой улице.